Глава 22. Дим, попаданец. Зря я все-таки на Эль наговаривал. Виноваты оказались наши стоматологи. Кто бы сомневался? Правильно один писатель назвал дантистов врагами человечества. А после того, как эльфийка провела мне полный курс лечения зубов, у меня с ними вообще проблем не будет. На месте выбитого теперь всегда вырастет новый. А не очень сильно поврежденный просто заживет, как порез или царапина. Она мне так пообещала, и я ей верю. После той дождливой ночи Эль в моей палатке не ночевала. Но я теперь точно знал, что в случае необходимости капризничать не будет. Практичная эльфийка. А вот тент приватизировала и каждый раз навешивала его над своим красавчиком. А места идут все более обжитые. Тропы попадаются все чаще, а порой и вполне широкие дороги. И люди тоже иногда встречаются. После нападения разбойников мы по таким тропам подолгу не ходим. Но бывает и садимся в попутную крестьянскую телегу. Крестьяне хоть и удивляются путешествующим вместе эльфийке и человеку, но за медную монету готовы везти любых попутчиков хоть весь день. А почему бы и не везти? Едут-то они в любом случае. А так хоть какая-то копейка да прибавится. Орочьи монеты, которыми я расплачиваюсь, ни у кого ни протеста, ни удивления не вызывают. Хороший знак. Эль мне объяснила, что деньги на всем континенте имеют единый стандарт по весу и содержанию металлов. А отличается только форма и изображение с надписями. Эти орочьи монеты с дыркой посередине совсем не черные орки чеканят, а их более культурные зеленые соплеменники. Слово «культурное» ушастая произносила с большой иронией. Сомневается она в какой-либо культурности любых орков. У них в Великой Степи несколько десятков мелких государств. И у каждого свои деньги. Подделки встречаются крайне редко. И всегда это инициатива частных лиц. На государственном уровне такого не бывает. Ведь любое отклонение от стандарта легко обнаружить с помощью простенького амулета. Основные валютные металлы – медь, серебро и золото. Бронза и латунь приравниваются к меди. А сплавы серебра с золотом крайне непопулярны, так как их обменный курс всегда невыгоден, а кое-где вообще приравнен к серебру. Вот и теперь мы едем на крестьянской телеге. Дрейк и красавчик идут рядом налегке, а мы с Эль сидим, устроившись поудобнее. Возница, иногда посматривающий на свою лошадку, рассказывает про разбойников. С его слов можно понять, что в их краях, слава всем богам, разбойников давно уже не видели. А вот дальше на восток завелась банда. Промышляет на торговом тракте. Грабит богатых торговцев с караванами. А одинокий путник или там крестьянин с телегой пройдут и никаких разбойников не увидят. По мнению рассказчика, это правильные разбойники. Богатого купца ограбить можно, а крестьянина-то за что? Его точно не за что. Простых мужиков вообще грабить не надо. Потом рассказ переходит на слухи о какой-то войне в Великой Степи между зелеными орками. И хотя воюют между собой зеленые, но, похоже, досталось и черным, раз они приперлись в леса раньше своей великой охоты. Но до этих мест, опять же, слава всем богам, не добрались. И хотя рассказ шел о разбойниках с торгового тракта и орочей войне в Великой Степи, суть его сводилась к одной простой истине. То, что в этих местах нет ни орков, ни разбойников, это, конечно, хорошо, и пускай оно так дальше и будет. Но ночевать все равно лучше не в лесу, а под крышей. И то, что в их деревеньке постоялого двора нет, совсем не беда. В его доме путнику с медной монетой любую комнату на ночь освободят. И если мы где и остановимся, то нам будут нужны две комнаты, размышляю я вслух. Так за две медные монеты, господин, освободим вам с госпожой эльфийкой две любые комнаты. А домашние и на сеновале переночуют, от них не убудет. Радостно отвечает крестьянин. Тот, кто так искренне радуется возможности заработать на твоем обслуживании лишнюю монету, ночью грабить тебя явно не планирует. Втридорога за что-нибудь содрать – это запросто, а горло спящему перерезать – это нет, не тот контингент. Вопросительно смотрю на эльфийку. Та кивает. «А баня у тебя есть?» – спрашиваю у мужика. «Конечно, есть, господин. Не голодранцы какие. И баня есть, и купальня рядом с ней, и даже мыло есть», – гордо заявляет крестьянин. «Но оно дорогое», – тут же добавляет он, воровато оглядываясь. «Теперь понятно, на чем нас собираются обсчитать. Видимо, цены на остальные товары и услуги всем известны, а тут особо не развернешься. А мыло – вещь достаточно редкая, в разных местах имеющая разную стоимость». «А почем нынче мыло?» – спрашиваю я не для того, чтобы поторговаться, а чтоб не соглашаться сразу. А то потом начнет за все запрашивать слишком дорого. «Две монеты за кувшин, господин». «Две медные монеты за кувшин?» «Действительно, дорогое мыло в ваших краях. Но изредка можно себе позволить, соглашаюсь я». «Если господин пожелает, то совсем недорого и одежду постирать, или там заштопать можно, и продуктами в дорогу запастись, и вообще вы только скажите, чего надо, а мы исполним в лучшем виде». Мысль и дрель крестьянину так и не представились. Но это его нисколько не смущает. Обращение господина и госпожа устраивает и его, и нас. Постепенно начинаю понимать, какую большую покупательную способность имеют в этом мире деньги. За одну медную монету тебя готовы везти на телеге весь день, если по пути. А за две вообще в какую угодно сторону. За ту же монету освободят любую комнату на ночь. Почти все прочие гостиничные услуги в деревне на том же уровне цен. Может и странно, а может и нет. В деревнях наличные всегда стоили куда больше, чем в городе. А у меня этой меди несколько килограммов. Я вообще сначала хотел от большей части избавиться, закопав вместе с эльфийским кладом. Думал, что она стоит, как наша мелочь. Меньше, чем полным карманом, ни за что не расплатишься. А ведь у меня еще и серебра немало. И золотишко имеется. Еще бы выяснить отношение монет из различных металлов друг к другу. У эльфийки не спросил, чтоб совсем уж диким не выглядеть. В городах наверняка цены за подобные услуги выше, но не думаю, что намного. Так что какой-никакой, а стартовый капитал у меня теперь имеется. Еще бы документами приличными запастись, и все будет хорошо. Настолько хорошо, насколько это вообще возможно в сложившейся ситуации.